5 апреля 2014 года. День 104. Тихий океан. 22 градуса 21 минута южной широты. 162 градуса 51 минута западной долготы. По курсу прошел 61 милю. До Австралии осталось 2402 мили. Идет дождь. Передо мной пустынный океан. Воды Тихого океана не спутать ни с какими другими. Как просторно его сердце. Воды омывают и владеют всем миром. И звезды над головой тоже отражаются в нем. Я поднимаю весла вверх и опускаю вниз. Отовсюду мне грозит опасность. Я как пленник, заключенный в тюрьму. Но тюрьма величественная, весь простор вселенной. Меня отягощают весла, но если перестану грести, если засну — смерть. Днем обжигает раскаленное солнце, ночью мокну под дождем. За кормой лодки все время плывут акулы и ждут часа, когда я упаду за борт. 6 апреля 2014 года. День 105. Тихий океан. 22 градуса 36 минут южной широты. 163 градуса 26 минут западной долготы. За сутки прошел на запад 35 миль, на юг — 15 миль. Океан накрыт серым, мокрым одеялом вот уже несколько суток. Дождь идет, не переставая, то усиливается до проливного, то переходит в моросящий. Барабанная дробь по крыше рубки и удары волн по карбоновому корпусу стали моими постоянными спутниками. Место невеселое. Я здесь первый раз, и возвращаться не хотел бы даже на хорошей парусной яхте. Океан испытывает меня по полной программе. Вспоминаю переход от Чили до острова Фатухива как песню. Тогда, конечно, казалось, что иду на пределе, но сейчас выматывает океан очень сильно. Ветер крутит на 180 градусов за пару часов. Восточный переходит на северный, а затем на западный и обратно. Волна не успевает поменять направление, и в итоге толчья. Прошлой ночью опять унесло на север. Днем смог отработать на юго-запад. Ночь с 5 на 6 апреля продержался на курсе 230-250 градусов. Сейчас у меня раннее утро 6 апреля. Ветер с севера, 20-25 узлов. Порывы — за 30 узлов. Если такой ветер сохранится, возможно, сегодня выйду из тропических широт, то есть пересеку южный тропик. 23 градуса 26 минут южной широты. До нее осталось полградуса или 30 миль. Становится прохладнее, примерно плюс 20-22 градуса тепла. Дождевая вода тоже холодная. Находясь в тропиках, я работал в легкой синтетической футболке и шортах. Даже когда окатывала волна или шел дождь, я быстро высыхал. Сейчас приходится работать в непромокаемом костюме, а в нем сильно потеешь. Если снять, продувает. Окатит волна, начинаешь мерзнуть. Скорее бы солнце вышло. Лодка вся заплесневела, батареи разрядились до критического уровня. Сегодня ровно год, как мы с Виктором Симоновым стартовали с Северного полюса на собачьих упряжках курсом на Гренландию. От друзей узнал, что в эти выходные вновь заработала российская полярная станция «Борнео». Вновь летят путешественники и ученые в Арктику. Я бы хотел очутиться там и подышать морозным воздухом, забраться на торос и посмотреть на горизонт. Особенно обрадовала новость, что в этом году, как и в прошлом, на полярной станции был установлен поклонный 4-метровый крест и совершен молебен. «Помогай им Господь!» Там, в северном полушарии, весна. Моя жена Ирина сажает цветы, простые полевые, желтую розу, ирисы и гвоздики. А я, когда вернусь из этого плавания, посажу возле нашего дома деревья. Сосну и кедр, иву. Интересно видеть, как она, склонившись, будет стоять у нашего пруда. А молодой клен прекрасен своей красотой. Осенью его листья багряные. Но посадками займусь осенью. 7 апреля 2014 года. День 106. Тихий океан. 23 градуса 36 минут южной широты. 164 градуса 14 минут западной долготы. На юг прошел 60 миль, на запад — 48. До Австралии осталось по прямой 2260 миль. Ночь прошла хорошо, без происшествий. Сейчас утро. Идет моросящий дождик. Ветер упал до 5-7 узлов. И только 2-метровые волны напоминают о том, что вчера океан бушевал. Почти сутки ветер и большая волна гнали лодку «Тургаяк» на юг. За это время она прошла 1 градус на юг и покинула тропические широты. Пересекла южный тропик. Возможно, я больше не вернусь в эти широты, но зарекаться не буду. Если ветер зайдет на южный и усилится, лодку снова унесет на север. Австралийский город Брисбен находится на 27 градусе южной широты, а я нахожусь на 24 градусе, то есть осталось пройти 3 градуса на юг, или 180 миль, и я выйду на широту финишной точки. По моим подсчетам, на сегодняшний день мы прошли более 6000 морских миль. Внезапно во мне поднялась тоска, серая, как рассвет. Нужно следить, чтобы не натереть мозоли на руках, тогда придется их зализывать. Но если бесконечно зализывать все новые и новые мозоли, то от языка ничего не останется. Пока гребу веслами, напивая под нос, время летит быстрее. Я испытываю некоторое удовольствие от нескончаемого взмаха веслами, от своей ежедневной работы — подымать и опускать весла. Нельзя сказать, что это самоистязание. Дни проходят однообразно, океан не меняется, за кормой тащится блесна. Но рыба по-прежнему игнорирует снасть. 8 апреля 2014 года. День 107. Тихий океан. 24 градуса 12 минут южной широты. 164 градуса 46 минут западной долготы. На запад прошел 32 мили, на юг — 36 миль. Океан успокоился, и лодка больше не скачет по волнам. Утро началось как обычно. Отложил весла, прочитал утреннее правило. «Потом буду пить кофе и завтракать». Заварю кипятком овсяную кашу. Посмотрел на палубу, она покрыта росой. Я уже не помню, когда на лодку выпадала роса. Крайний раз это было у побережья Чили, дней 100 назад. По всей видимости, сегодня будет солнечный день. Мне это очень необходимо. Просушить лодку, вещи, спальники, да и самому побыть на солнце. Здесь его мало, вот и скучаю. Океан дает передышку, надо привести лодку из себя в порядок. И закачать пресной воды литров хотя бы 40. Тоска по людям уже пришла в мое сердце. Я убежден, что в жизни пожилого человека она не должна занимать такое уж большое место. А у меня нет другого выхода, кроме как подымать и опускать весла. И так до тех пор, пока лодка не упрется в австралийский берег. С каждым днем весла увязают в нескончаемых водах Тихого океана, как в смоле. Пустота океана берет взмах за взмахом, будто затянувшаяся аудиенция. Шлепаю веслами по океанской воде от зари до зари. Я изнурен, изнашиваю себя. Как ребенок, что перебрасывает лопаткой землю, задумал исчерпать океан. Но он и не подозревает, как старательно я тружусь. Я словно заблудился во вселенской свободе без границ. Мое усердие на последнем издыхании. Но жизненный опыт научил. Слова утешения излишни. По своей воле выбрал я это плавание. Ибо ничто в мире не понуждало меня. Мне нужен простор. Если кто его хочет отобрать, я пойду в другую экспедицию, и там приобрету такой же простор. У меня нет ни перед кем никаких обязательств. Только Господь обязывает меня хранить Ему верность. 9 апреля 2014 года. День 108. Тихий океан. 24 градуса 24 минуты южной широты, 165 градусов 20 минут западной долготы. Прошел на запад 34 мили, на юг 12. До Австралии осталось по прямой 2209 миль. За вчерашний световой день успел провести все необходимые работы. Погода позволила, и хорошо, что не поленился. Сегодня опять задуло 15-18 узлов, пошли барашки по океану. Поменял автопилот «Реймарин». Первый раз с момента старта. Мы рассчитали, что на 9000 миль мне потребуется 3 автопилота, из расчета 1 привод на 3000 миль. Саймон и Чарли говорили, что у них одного хватало на Атлантику, а это как раз 3000 миль. Но я мало пользуюсь в Тихом океане автопилотом, так как солнце выходит редко, аккумуляторы вечно разряжены, и нет возможности использовать их день и ночь. Так что на одном автопилоте я прошел почти 7000 морских миль. Сейчас установил второй, и еще есть 2 резервных. Автопилотов мне хватит на кругосветку. Закачал 30 литров пресной воды. Опреснитель работал 1 час. Этого хватит на 2-3 дня. Сейчас очень важный момент. я балансирую по 25 градусу южной широты. Если спуститься на пару градусов южнее, попаду в обратное течение, и меня унесет в Южный океан за Новую Зеландию. А если подняться на север, то есть опасность быть унесенным в дебри архипелага Тонга и дальше на Фиджи. Мне бы еще недельку продержаться в этом эшелоне 25-26 градусов южной широты, а в идеале дойти до 180 градуса до линии перемены дат. Прогноз погоды сложный. Завтра уже ветер зайдет на северо-восточный. В долгосрочной перспективе угрожает тропический циклон ITA. Ему присвоена категория 4. Сейчас он движется к северо-восточному побережью Австралии, но после контакта с побережьем должен уйти на юго-восток, в сторону Новой Зеландии. Так пишут все метеоцентры. Да, через неделю он перестанет быть тропическим ураганом и превратится в тропический шторм, но от этого не легче. Надеюсь, он пройдет мимо. 10 апреля 2014 года. День 109. Тихий океан. 24 градуса 39 минут южной широты. 166 градусов 26 минут западной долготы. Прошел на запад 66 миль, на юг 15 миль. Прямо по курсу 62 мили. Когда бросил грести веслами, поднял голову и посмотрел на Луну, то сразу почувствовал тошноту и головокружение. Так смертельно устал. Даже повалившись на дно лодки, я все еще греб и греб. Во сне тоже продолжал грести. Спал беспокойно, а проснулся от удара волны в борт лодки. Поспешно поднялся, взял весла, чтобы развернуть лодку кормой к волне, носом на запад. Соображал я с трудом. Веслами работал вяло, как будто перелистывал страницы, покрытой плесенью книги. Но хорошо еще, что мог удерживать их. Неожиданно стало нестерпимо жаль себя. Но ведь никому не удавалось ни разу еще переплыть на весельной лодке Тихий океан от континента до континента. Были две попытки, но гребцы заходили на острова. Если я как следует буду грести, то смогу это сделать. Да, конечно, если буду каждый день сидеть и работать на веслах по 15-18 часов. Я перестал грести и посмотрел на небо. В розовой краске, разлитой утренним солнцем, с трудом можно было различить пушистые, застенчивые облака. Небо не предвещало ухудшения погоды. С каждой стороны лодки подступает на уровне низкого борта неизвестность. По спутниковому телефону из экспедиционного штаба в Москве передали, что они в круглосуточном режиме отслеживают любые изменения погоды в Тихом океане и особенно внимательно наблюдают за эволюцией циклона ITA. Он сегодня набрал максимальную силу и подходит к побережью Австралии. Основной удар на себя примут мыс Йорк, Кейп-Йорк, и города Куктаун и Кайрнс. Скорость ветра в эпицентре составит 285 км в час. Циклон уже унес 22 жизни на Соломоновых островах и сейчас угрожает австралийцам. На северо-восточном побережье объявлена эвакуация и режим чрезвычайной ситуации. 11 апреля 2014 года. День 110. Тихий океан. 25 градусов 6 минут южной широты. 167 градусов 36 минут западной долготы. За сутки прошел на запад 70 миль, на юг 27, по прямой 68. 110 дней в океане. Вчера вечером услышал треск катушки на удочке. Если ветер меньше 20 узлов, я всегда тащу блесну за кормой. Хотя месяцами не клюет, но я на всякий случай держу снасти наготове. И вот за кормой выпрыгнула дорада, корифена, примерно 1,5 метра в длину. Это мощная и спортивная рыба. Я приготовился к борьбе, начал работать с катушкой, но она заклинила в самый неподходящий момент и перестала стравливать леску. Рыба еще пару раз выпрыгнула из воды и сорвалась. Вот так. Я разобрал катушку. Она вся заржавела внутри, механизмы закисли. Это хорошие катушки, но после каждого выхода на рыбалку предполагается, что владелец снастей промывает их пресной водой, сушит, смазывает. У меня нет таких возможностей. Здесь ржавчина разъедает все, даже специальный дайверский нож разъела. В общем, остался без свежей рыбы. «Сын Николай, когда станешь священником, лицезри людские беды и страдания». «Не ожесточайся сердцем, а страдай вместе с людьми. Всякого человека нужно любить, утешать, воодушевлять. В каждом ближнем усматривай Христа. Не делай людям зла, помни, зло не приносит добра. 12 апреля 2014 года. День 111. Тихий океан. 25 градусов 23 минуты южной широты. 168 градусов 41 минута западной долготы. За сутки прошел на запад 65 миль, на юг — 17, по прямой — 61. Ветер рабочий, в районе 10 узлов, дует с востока, но иногда заходит то на север, то на юг. Солнца по-прежнему нет. Уже почти полная луна, а я ее еще не видел. Волна с юго-востока, и как только перестаю грести, лодку начинает сносить на север. Не критично, но расслабляться нельзя. В России весна, солнце и природа пробуждаются. Я бы хотел оказаться в нашей средней полосе. В прошлом году, в апреле-мае, был в Арктике. С Виктором Симоновым шли от Северного полюса до Канады на собачьих упряжках. А весной 2012-го был в Гималаях и с группой Александра Абрамова штурмовал Эверест со стороны Тибета. Сегодня провел ревизию продуктов. По моим подсчетам, на 3 месяца должно хватить. Хорошо, что мы брали продуктов с запасом, и сейчас можно не экономить. Есть хочется постоянно. Если раньше ощущал разницу между норвежскими и английскими продуктами, то сейчас все равно. Главное — побольше порции. Я погрузился в раздумье и ощутил, что поутру иду по росистой траве. Но мне отовсюду грозит опасность. Все освещено луной, но она исчезнет и переменится все вокруг. Я ни разу не встречал тщеславного путешественника, если он на самом деле любит свою дорогу, уходящую за горизонт. 13 апреля 2014 года. День 112. Тихий океан. 25 градусов 37 минут южной широты. 169 градусов 38 минут западной долготы. За сутки по прямой прошел 53 мили. До предполагаемой точки финиша, города Брисбена, осталось 2000 морских миль. Первые 2000 от старта преодолел за 33 дня. Тогда, в январе, лодка шла в сильных попутных ветрах, преодолевая за сутки 65-70 морских миль. На сегодняшний день она основательно обросла ракушками и водорослями. Также ветровые условия не столь благоприятны, как в январе-феврале. Но даже так удается проходить за сутки 40-50 миль по курсу. Прогноз на ближайшие 2 суток. Понедельник — ветер восточный, 7-10 узлов. Вторник — ветер юг-юг-восток, 8-10 узлов. Он слабый, но сейчас хорошая волна, 1,5–2 метра, северо-востока, которая помогает продвигаться по курсу. Бортовой компьютер показывает 2000 миль до Брисбена. Да, это уже осязаемое расстояние. Вместе с лодкой мы уже 3 раза постолько прошли. Поймал маленького тунца, длиной сантиметров 35-40, как раз то, что надо. Холодильника на борту нет. Поэтому рыбу необходимо готовить сразу на камбузе или сушить. Я сделал уху и пару ломтиков повесил на леерном ограждении, хотя здесь такая сырость, что вряд ли рыба высушится. Пока разделывал тунца, блесна тащилась за кормой. Еще один удар, и катушка затрещала. На прошлой неделе я разобрал, почистил и смазал ее. Сегодня она работала хорошо, но то ли рыба большая, то ли я замешкался. В кокпите весельной лодки места для маневров очень мало. Но вторую рыбу не смог вытащить, оборвало стальной поводок. Что такое? 2 месяца ни одной поклевки, а тут 2 рыбы в течение 20 минут. Блесен осталось мало, решил не рисковать и смотал удочку. Ночью была луна, весь апрель не видел ее, а сегодня появилась во всей красе, и сразу океан стал уютнее. Весельная лодка «Тургаяк» пересекла 170 градус западной долготы. Осталось всего 10 градусов, или 600 миль по прямой, и я перейду в наше восточное полушарие. Посмотрел по карте. От 160 до 170 градуса западной долготы я шел ровно 14 суток. Дай бог выдержать такой темп. Мне по спутниковому телефону сообщили, что на Украине война. Пожар вдалеке, но я вижу пламя. Чувствую запах гари. Меня отделяют тысячи и тысячи миль от боевых действий, но горе людей и страдания народа давят на мое сердце, а руки становятся ватными и не держат весла. Куда идут они? И за кого я должен молиться, о Господи? Молиться за власть украинскую, чтобы она была разумной, или молиться за простой народ, чтобы он пережил эту бездарную войну? Что делают с украинским народом? Ах, Господи! Из поколения в поколение русские и украинские народы жили в любви. Художники совместно создавали картины, строили дома, украшали их национальными флагами, растили детей и проливали кровь, освобождая свои города и села от фашистских захватчиков. Русские и украинские народы собирались вместе в дни праздников, молились в совместных храмах, пели одни и те же песни, отдыхали на одних и тех же курортах и в домах отдыха, смотрели в глаза и радовались друг другу. Настоящая любовь начинается там, где ничего не ждут взамен. Чтобы научить человека любить людей, нужно научить его молиться, потому что молитва безответна. 14 апреля 2014 года. День 113. Тихий океан. 25 градусов 49 минут южной широты. 170 градусов 43 минуты западной долготы. За сутки по прямой прошел 60 миль. До Австралии осталось 1938 миль. Меня часто спрашивают, зачем я путешествую, что такое путешествие? У путешественника просторно сердце, и он может проходить через стены запрета, чтобы увидеть звезды над головой. Путешественник живет не в царстве вещей, а в пути, там, где нет стен, где можно утром идти по росистой траве, и божественный мир связан с тобой в единый узел. Его отягощает рюкзак, ему грозит опасность, если заснет — смерть. Путешественник мерзнет в мороз на пути к Северному полюсу, мокнет в дождь у мыса Горн, обжигается раскаленным песком Аравийской пустыни, ждет пули из ружья со стороны границы Сомали. Любой путешественник счастливее и богаче. Он может идти куда хочет, он свободен. Даже смерть будет ему богатством. Он сольется со своей дорогой, которая не имеет конца и в том мире. Истинное богатство не в вещах. Вещи значимы, пока ты пользуешься ими. Рюкзак нужен, когда ты поднимаешься в горы. Верблюд, если пересекаешь пустыню. Но если верблюд в стойле, а рюкзак на полке, что они для тебя? После путешествия сердце стало богаче. Ты видел горы и реки. Восходы и закаты озарили сердце воодушевлением. Но когда я возвращаюсь в мир людей, из сердца уходит праздник победы. И вселяется горечь страдания за умирающих в больнице от рака, за узников в тюрьмах, за должников, замученных кредиторами. Люди в рабстве коммунальных платежей, бесконечно озабоченных зарабатыванием денег. Они не хотят освободить себя прежде от рабства, чтобы получить уже не как рабу, но как господину. «Презри богатство, и будешь богат. Презри славу, и будешь славен. Презри покой, и обретешь его». Не как узник, но как свободный. 15 апреля 2014 года. День 114. Тихий океан. 25 градусов 43 минуты южной широты. 171 градус 37 минут западной долготы. За сутки прошел по курсу 44 мили. Меня отнесло на север на 6 миль. На небе полная луна. Завтра она начнет уменьшаться. До Австралии осталось 1888 миль. «Сын Николай, ты христианин, а сердце христианина может согреваться и гореть только двуединой любовью и к Богу, и к людям одновременно. Чтобы не потерять монотонность в гребле, я неукоснительно следую распорядку, к которому принудил океан. Ежедневно совершаю 24 тысячи гребков. Каждый взмах весла увеличивает не только мускулы, но и душу. Я — само бдение посреди открытого океана». Для меня радость ощущать себя в пути. Грибок за грибком движется лодка, но не в монотонности гребли суть моего плавания. 16 апреля 2014 года. День 115. Тихий океан. 25 градусов 40 минут южной широты. 172 градуса 36 минут западной долготы. По прямой к Австралии за сутки прошел 48 миль. Ветер юго-восточный. Ночью было лунное затмение. За час тень земли закрыла луну. Стало темно. Погода сложная. Последние несколько суток ветер дул с юга и поднял большую волну, метра три. Она боковая, сильно заливает лодку. Мне не удается сохранять курс на запад, и лодку сносит на север. За день потерял 10 миль на север. Не критично, но всегда обидно терять мили. Жду перемены ветра, попытаясь уйти южнее 26 градуса. Вчера ночью наблюдал лунное затмение. Луна окрасилась в красный цвет. Здесь, в открытом океане, это зрелище выглядело особенно мощно. Почти час продолжалось, небо было чистое, и я смог наблюдать это событие, сидя в кокпите лодки. Не греб все это время, так как не мог оторвать взгляда. Вот уже вторую ночь подряд успешно ловлю кальмара на фосфоресцирующую блесну, так что на завтрак у меня вареные кальмарчики. Они мне больше нравятся, чем рыба. Определенно, апрель — самый удачный месяц в плане рыбалки. Океан здесь более живой, а, возможно, влияет тот факт, что днище лодки обросло, и под ним находятся разнообразные морские обитатели, которые и привлекают других рыб. «Сын Николай, не суди о человеке по тому, что увидел на поверхности. Встреться с ним в глубинах его души, ума, сердца. Мне говорят, что для жизни нужны удобства. А я вспоминаю, как жил в своей палатке или на яхте. Я знаю, сколько тратится сил на достижение житейского благополучия, но когда оно наступает, жизнь уходит. Поэтому я люблю отправляться в экспедиции. Что такое жизненное удобство? Это чаще всего пустота и безмолвие. Люди гонятся за благополучием, а живут безрадостно. Вы завидуете богатым, вы не правы. Богачи не наслаждаются своим богатством, для них оно пропадает в туне. 17 апреля 2014 года. День 116. Тихий океан. 25 градусов 43 минуты южной широты. 173 градуса 29 минут западной долготы. По прямой прошел 44 мили. До Австралии осталось 1788 миль. Сын Николай, научись принимать в дом свой нищих и бродяг. Если постучит в дверь бродяга, открой ему двери и скажи: «Войди в дом мой, благословенный Господом». Он войдет и сядет за стол. Не расспрашивай и не суди его за бродяжничество. Больше всего он нуждается в приюте. Ему нужно тихонько посидеть. Пусть посмотрит на твое спокойное лицо. Не вороши его прошлое. Всем видом покажи, что ты его не осуждаешь. Мало-помалу он успокоится. Налей молока и дай хлеба с улыбкой. Ему твоя улыбка больше нужна, чем хлеб. Не решай и не думай, что он низок и недостоин ее. Не решай и не думай, что ты дал ему что-то. Не жди и не выжимай благодарности за свои дары. Он возненавидит тебя, если уйдет, обремененный долгом. После того, как уйдет, помолись Богу за то, что в твои двери постучал и принес милость Господню. А ты сыт тем, что отдал другим. 18 апреля 2014 года. День 117. Тихий океан. 25 градусов 48 минут южной широты. 174 градуса 13 минут западной долготы. За сутки прошел по курсу 37 миль. «Сын Николай, если ты зло думаешь о людях, значит, злой дух живет в тебе. И это он внушает злые мысли на людей. Такой закон у Бога. Если прощаешь, это значит, что и тебе Господь простил. А если не прощаешь брату, значит, и твой грех остается с тобою». Христос молился за распинавших его. «Отче, не поставь им греха сего, не ведают бо, что творят». Архидиакон Стефан молился за тех, которые побивали его камнями, чтобы Господь не вменил им этого во грех. И ты, сын мой Николай, если хочешь сохранить благодать, должен молиться за врагов. Каждый человек приходит в храм по собственному желанию и уходит из него по собственному желанию. Корень всех страстей — гордость. Священнику необходимо постоянно быть на высоте, бодрствовать, проявлять искреннее радушие. Отзывчивость и сердечность. Священник должен быть доступным для своих прихожан, не зная ни минуты покоя. Представим себе священника, прекрасно владеющего словом и оперирующего сотнями цитат из творений святых отцов Церкви. Если его поведение не выражает дух отцов, если он, к примеру, гневлив, горд, лицемерен, в какой традиции он живет, какое предание олицетворяет? Ночь прошла спокойно, ветер с юга, но не сильный. И мне удается сохранять широту. Океан спокойный, только зыбь поднимает и опускает лодку. Вчерашний день был насыщен событиями. Пользуясь хорошей погодой, решил пополнить запасы пресной воды. Включил опреснитель. Он гудит, но не выдает воду. Осмотрел всю систему и пришел к выводу, что проблема с забором воды из океана. Вода не поступает в систему. Внешний осмотр Кингстона с палубы ничего не дал. Собирался мыслями минут 15. Затем принял решение нырнуть под лодку и посмотреть Кингстон. Нырял два раза. Один раз посмотрел и обнаружил в Кингстоне водоросли. Вылез на лодку, взял отвертку и еще раз нырнул. Все прочистил. Затем сплавал к носу лодки и на корму. Все посмотрел. Постоянно озирался по сторонам, высматривая акул. Бог миловал. Ни одного живого существа не увидел. Больше всего лодка обросла чуть ниже ватерлинии. Там даже есть ракушки типа морская уточка, барнакл. А под днищем относительно чистая поверхность. Хорошо, что мы в Чили покрыли днище 6 слоями необрастающей краски. Вылез на палубу, руки и ноги дрожат. Во-первых, от напряжения. Все-таки я ослаб за эти 100 с лишним дней, и забираться в лодку было тяжело. Я не выкинул трап, поленился его искать. Думал, что легко заберусь из воды на палубу, а это потребовало больших физических усилий, хотя палуба не так высоко от поверхности океана. Во-вторых, конечно, было страшно плавать в океане, когда под тобой такая черная бездна, как космонавт в открытом космосе. Но дело сделал. Кингстон прочистил, и опреснитель работает. Это был мой второй выход в открытый океан за все время перехода. Дай бог больше этого не делать. Вчера был чистый четверг, вот я и помылся хорошо. На лодке отсутствовал минут 10-15, и когда забрался, ощущение, что вернулся в дом родной. Лодка была одна, а я находился в воде и под водой. Задача на сегодня — пересечь 26 градус южной широты. По прогнозу, ветер через пару дней должен зайти на юго-восток и усилиться. Меня понесет на север, в сторону Фиджи. Надо иметь достаточный запас по широте. 19 апреля 2014 года. День 118. Тихий океан. 25 градусов 52 минуты южной широты. 174 градуса 45 минут западной долготы. На запад прошел 32 мили, на юг — 4. По прямой к Австралии — 29. Ветер юго-западный. В нашем обществе мы с тревогой замечаем разделение между священнослужителями и народом. Разделение, которое угрожает стать настоящей пропастью. Все большему отдалению служителей алтаря от простых прихожан способствует то, что священство воспринимается как власть, и усилиями руководящих и координационных органов церкви превращается в некий бюрократический инструмент. Священство же считается послушанием Богу и людям. Его цель — созидание общины. Кроме того, священник в храме несет и другие, часто самые непритязательные послушания, ограждающие его от высокомерия и вырабатывающие в нем осознание себя членом единого тела церковного, которому он должен с любовью служить. Носящий облачение клирика должен содействовать сближению мирян и священнослужителей, как того требует дух православной экклесиологии, и восстановлению правильных отношений между пастырем и пасомыми. Наша православная вера получила наименование «литургической религии». Церковь представляет собой богослужебное собрание. Она основывается на божественной Евхаристии и открывает верным тайны Божии посредством служб и своего словесного служения. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». 20 апреля 2014 года. День 119. Тихий океан. 25 градусов 53 минуты южной широты. 175 градусов 10 минут западной долготы. Христос воскресе! Сегодня великий праздник, светлая Христова Пасха. Как бы я хотел оказаться в храме и служить литургию. Но мне отдыхать нельзя. Надо иметь ход лодки и быстрее уходить от опасных островов. Обстановка сложная, ветер встречный, дует с западного направления. Гребу на юг. По прогнозу, ветер тоже будет заходить на юг. Прошел траверс южной точки архипелага Тонга. Этот участок суши в океане мне уже не угрожает. Впереди сложный остров Новая Каледония. При сильном юго-восточном ветре может снести лодку в сторону этих островов. Ночью подходили киты. Я слышал их дыхание и видел спины. Фонариком решил не светить, чтобы не привлекать внимания. Даже весла убрал, на всякий случай. Сегодня пересек 26 градус южной широты. Это новый рубеж. Я не был в этих широтах со времен старта из Чили. До Брисбена осталось меньше 1700 миль. Прошел 10 градусов от 165 до 175 западной долготы за 11 суток. Хорошо бы проходить по 10 градусов, 600 миль, за 10 суток. Но в текущих погодных условиях этого не получается. Святые отцы призывают нас принуждать себя к ученичеству, быть всегдашними учениками, учиться всю жизнь, не строя иллюзий по поводу образованности. Для нас есть пример Пахомия Великого, отца тысяч монахов. Он занимался рукоделием, плел корзины. В монастыре были тогда дети-сироты. Один мальчик увидел, что отец Пахомий плетет корзины, и говорит: «Ты все делаешь не так». «Чадо, научи меня», — отвечает старец. И вот этот основоположник монашества сидел и смотрел, как мальчик плетет корзины. Кто-то из старших обратился к мальчику: «Ты в своем уме Авву учишь?» Святой сказал: «Оставьте его, пусть учит». 21 апреля 2014 года. День 120. Тихий океан. 26 градусов 20 минут южной широты. 175 градусов 10 минут западной долготы. Ветер западный 20 узлов. На юг прошел 25 миль, на запад — 6. По прямой на Брисбен — 10. Курс 137 градусов. У меня сейчас раннее утро. Ночью все время был на веслах и ни минуты не спал. Дождь, встречный ветер, встречная волна. Ветер как будто издевается надо мною, дует с самого невыгодного направления — запад-юго-запад. Я пытаюсь следовать направлению ветра и подруливать, поэтому совершил круг на месте. Непривычно пересекать свой курс, то есть проходить точки, где был сутки назад. Ночью перекачивал балласт с одного борта на другой. Балластная система у меня примитивная. Водонепроницаемые люки на палубе, которые задумывались для хранения оборудования, заливаю морскую воду с помощью пластикового ковша или ведра, а откачиваю ее специальной ручной помпой. Вымок до нитки, а уже прохладно, я бы даже сказал, холодно. Океан в очередной раз показал, что здесь ничего загадывать нельзя. Все время думаю, и меня это беспокоит. Почему английский гребец Джим Шегдер шел от 180 градуса долготы до побережья Австралии, остров Северный Стратброк, 70 дней? На прохождение расстояния в 1600 миль, или 27 градусов, он затратил более 2 месяцев. Теперь начинаю понимать причину темпа. Если у него были такие же ветра, но лодка предыдущего дизайна и более тяжелая, то низкая скорость движения объяснима. В своей утренней молитве просил святого Николая Чудотворца, чтобы он упросил нашего Господа Иисуса Христа развернуть ветер с западного направления на восточный и дать мне, грешному и недостойному, увидеть берег Австралии. Без любви нет и не может быть молитвы. Почему и говорит преподобный Иоанн Лествичник: «Когда идешь предстать перед Господом, да будет вся риза души твоей соткана из нити непамятозлобия». Если не так, то не получишь от молитвы никакой пользы. Не имея общения и любви с ближним, с братом своим, сами того не осознавая, в сокровенных глубинах сердца мы, как фарисеи, будем говорить Богу: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, или как этот мытарь». Поэтому должны стремиться обрести молитву мытаря. 22 апреля 2014 года. День 121. Тихий океан. 26 градусов 18 минут южной широты. 175 градусов 21 минута западной долготы. За сутки прошел на запад 10 миль, на север — 3, по курсу — 8. Сегодня, 22 апреля, ровно 4 месяца назад стартовал из чилийского города Конкон. Стартовал в неизвестность, имея примерное представление о том, что меня ждет. Конечно, я читал книгу Тура Хейердала и Джима Шегдера, но это был их опыт. Здесь у меня своя летопись, и своя жизнь, и своя молитва Богу. Эти сутки также знаменательны тем, что мы с лодкой «Тургаяк» прошли над самым глубоким местом в южном полушарии нашей планеты — жёлобом Тонга, переходящим в жёлоб Кермадок. Наибольшая глубина — 10 800 метров. У меня средние глубины на маршруте порядка 5000 метров, а здесь почти в 2 раза больше — 10000 метров. Не могу сказать, что почувствовал разницу между таким перепадом глубин, но когда задумываешься, что под тобой 10 километров океанской воды, в которой можно утопить гору Эверест — 8848 метров, дух захватывает. Тихий океан поражает своим масштабом, глубинами, мощью. Перед стартом экспедиции я встречался с Артуром Челенгаровым, первым вице-президентом Русского географического общества, и мы обсуждали проект погружения в Марианскую впадину в батискафе. Она находится в северо-западной части Тихого океана. Если построим батискаф, я предложу также опуститься и в жёлоб Тонга. Сюда еще не проникал ни один батискаф. Южный океан вообще мало изучен. На ближайшую неделю погода ожидается ветреная. 15-20 узлов с юга или юго-востока. Для меня это нормальный ветер. Главное удержаться на 26-й широте. Если ветер усилится за 20 узлов, есть опасность быть унесенным к архипелагу Новая Каледония. Однажды Ава Лот посетил в пустыне Аву Иосифа и спросил его. «Ава, по мере сил я совершаю свое малое молитвенное правило, держу пост, занимаюсь чтением, пребываю в молчании и стараюсь блюсти чистоту помыслов. Что еще мне надо делать?» Старец встал, поднял руки к небу, и его пальцы сделались как бы 10 горящими свечами. «Если желаешь, — сказал он, — стань весь огнем». 23 апреля 2014 года. День 122. Тихий океан. 26 градусов 18 минут южной широты. 175 градусов 56 минут западной долготы. За сутки прошел на запад 35 миль, на юг — 1 милю, по курсу — 32. Ветер южный — 20 узлов. Горе мне. Я пишу о любви Божией, а сам мало люблю Бога, и потому криком кричу. «Помилуй меня, Боже, падшее создание Твое! О, Пресвятая Владычица Богородица, Ты видишь печаль мою, и руки мои, стертые до крови, от весел. Сколько раз Господь давал мне благодать свою, а я не хранил ее потому, что тщеславна душа моя. Я оскорбляю Твоего Сына Иисуса своими грехами и путешествиями, но молю благость Твою, Пресвятая Богородица, спаси меня от встречных ветров». Человек смиренный, послушный, воздержанный, кающийся в грехах, перешел на небо и видит Господа нашего Иисуса Христа во славе и слышит песни херувимские. А я мечусь по океану, как волны, носимые ветром, а ум прилепился к лодке, руки — к веслам. О, немощный мой дух! Он гаснет с годами, как малая свеча от слабого ветра, а дух святых отцов горел жаром, как терновый куст, и не боялся ветра. Господь, дай и мне жар такой! Святые терпели все скорби и достигали силы чудотворения. Они исцеляли больных, воскрешали мертвых, ходили по водам, подымались во время молитвы на воздух, молитвою низводили дождь с неба. А я хотел бы научиться только смирению и любви Христовой, чтобы никого не обидеть, но молиться за всех, как за самого себя. 24 апреля 2014 года. День 123. Тихий океан. 26 градусов 10 минут южной широты, 176 градусов 50 минут западной долготы. За сутки прошел на запад 54 мили, на север 8, по прямой 47. Ветер юго-восток 20 узлов. Холодно, ветер дует с Антарктиды. Руки мерзнут, согреться можно только работой на веслах. Постоянно кокпит заливает боковая волна. Сижу в сырости. За время похода прошел через многие климатические пояса и 2 сезона — лето и осень. Было и холодное течение Гумбольдта у берегов Чили, и экваториальная жара под 35 градусов на палубе, и 45 градусов в каюте, умеренные широты островов Кука. И вот сейчас опять начинаю мерзнуть на подходе к Новой Зеландии. В целом погода неплохая. Ветер заходит все больше и больше на восток, на попутный. Дай бог в эти выходные пересечь 180 градус долготы, линию перемены дат, и выйти в родное восточное полушарие. Пора уже приближаться к дому. Сын Николай, когда станешь священником, начни творить хорошие дела. Пусть нищие и убогие приходят к тебе в дом, и давай им еду, питье или деньги. А если узнаешь, что больные и немощные не могут прийти, то сам относи им пропитание, и так всю жизнь. Твори милостыню, нагих одевай, алчущих насыщай, жаждущих напои, странников одаривай милостью, церковников почитай. Люби и милуй нищих, сирот и вдовец, и слепых, и хромых, и больных. Всех милуй, одевай и насыщай. Служи нашей православной церкви и будь верен Иисусу Христу. 25 апреля 2014 года. День 124. Тихий океан. 26 градусов 5 минут южной широты. 177 градусов 53 минуты западной долготы. По курсу 270-280 градусов прошел за сутки 58 миль. Когда вернусь из этого плавания, со своей семьей переселюсь жить в Сергиев Посад. Там мы заведем петушка, чтобы он нас по утрам будил. Не будильник, а живое создание. Чтобы мы вставали на молитву, не только на утреннюю, но и на вечернюю, и ночную. Ведь петушок кукарякает независимо от погоды. Стоит на одной ножке, а как только она устает, кричит «Кукареку!». Кукарекает в полночь, в 3 и в 6 часов утра. У петуха нет ни будильника, ни батареек, и заводить его не нужно. Вот о чем я мечтаю здесь, в океане, сидя за веслами. Я читаю псалтырь, одну кафизму вечером и две перед рассветом. 26 апреля 2014 года. День 125. Тихий океан. 26 градусов 11 минут южной широты. 178 градусов 54 минуты западной долготы. По прямой на Австралию прошел 55 миль. Ветер 10-14 узлов. Восток-юго-восток. До побережья осталось 1500 морских миль. За сутки хорошо продвинулся на запад. Ветер и волна в корму помогают грести, и лодка получает хорошее ускорение. Жаль, что по прогнозу эта погода продержится всего пару дней. Ночью небо было затянуто тучами, но на короткое время появился просвет, и я увидел созвездие Южного Креста. В этом районе судов нет, и я не пользуюсь навигационными огнями. На палубе светятся только приборы. Ночью в кокпит залетела летучая рыба. Я посмотрел на нее. Такая красивая. Решил выпустить за борт. Пусть живет. Океан нуждается в такой красоте. На приборах цифры показали, что я прошел важную отметку — 1500 миль до финиша. 18 апреля мне оставалось 1700, и вот только сегодня перевалил отметку в 1500. Целую неделю греб 200 миль. Очень тяжело они мне дались. Сейчас нахожусь в 30 милях от входа в восточное полушарие. Дай бог за световой день пройти это расстояние. Ритм и скорость моей весельной лодки, Тургаяк, — закон космический. Я вижу каждый день восход солнца над горизонтом, и постоянное ритмичное движение веслами меня сливает с океаном. Сын Николай, если ты станешь священником нашей православной церкви, прежде всего поставь перед собой цель заслужить любовь и доверие паствы. Люби всякого человека и в грехе его, и в позоре. Тебе будут жертвовать деньги, и ты жертвуй. Своих не имей. Священник принадлежит другим, а не себе. Да благословит тебя Господь Бог на сан священника. 27 апреля 2014 года. День 126. Тихий океан. 26 градусов 29 минут южной широты. 179 градусов 49 минут восточной долготы. За сутки по прямой прошел 72 мили. Вчера на закате пересек 180 градус, линию перемены даты, и вышел в восточное полушарие. Это также означает, что мы с лодкой находимся в море Фиджи, часть Тихого океана. Родное восточное полушарие. Далеко на севере наша Чукотка. Я не был в восточном полушарии с ноября 2013 года, с момента, как вылетел рейсом из Москвы в Чили. Непривычно наблюдать приборы бортовые. Теперь там координаты с восточной долготой. А также цифры уменьшаются — 179, 178, 177 и так далее. За пару суток хорошо прошел. Теперь до Брисбена осталось 1400 миль. Ветер резко заходит на север. На ближайшие сутки меня ожидает спуск на юг, в сторону Новой Зеландии. А ровно через сутки ветер зайдет на юг, и мне придется грести на северо-запад. Но это ничего. Главное, чтобы ветер не зашел на встречный. С сегодняшнего дня перешел на трехразовый прием горячей пищи в сутки. Во-первых, становится холодно, организм требует больше калорий. А во-вторых, я дал себе зарок экономить продукты и газ для приготовления пищи до пересечения 180 градуса. Продуктов мы загрузили на лодку из расчета 200 суток. Сегодня 126-й день в пути. До Брисбена 1400 миль. Думаю, могу себе позволить увеличить рацион питания. У меня нет никакого прогноза по подходу к Брисбену. Все в руках Господа Бога. Здесь ничего нельзя загадывать. Как показывает опыт, заключительный этап любой экспедиции — самый тяжелый. Подняться на Эверест сложно, но спуститься с вершины в базовый лагерь еще сложнее. Так же и здесь, на веслах в океане. Подойти к побережью на весельной лодке со стороны океана поздней осенью после 9000 морских миль будет предельно сложно и опасно. Вся надежда на святителя Николая. Он меня до сего дня хранит и оберегает. Густой туман затянул океан и мою лодку. Я даже не вижу лопастей весел, когда они выходят из воды. В такое время надо быть спокойным и выдержанным. Только так можно перегрести самый большой океан мира. Мне тяжело, и я страдаю, но это не те страдания. Одни страдают от голода, не поев день или два. Другие выдерживают многодневное голодание и возвышаются духом. Одни страдают от небольшой боли, другие истязают себя и носят вериги или власеницу. Такие примеры дают нам святые православной веры. Сила Духа неисчерпаема, когда призвана служить сознательно нашему Господу Богу и Иисусу Христу. Солнце восходит и заходит, и лучи его озаряют океан, а я все гребу и гребу веслами и плыву к своей цели. Завершить этот переход вне зависимости от того, какая погода и что происходит в моей душе. 28 апреля 2014 года. День 127. Тихий океан. Море Фиджи. 27 градусов 6 минут южной широты. 178 градусов 53 минуты восточной долготы. Прошел по прямой 51 милю. В молодости я читал все подряд. Увлекался Розановым и Бердяевым. Меня интересовал Радольф Штейнер. У них я хотел найти путь к Богу, но все было напрасно. Нашел только когда прочитал одну книгу, которая приводит человека к Христу Спасителю, и книга эта была «Евангелие». Христос открывается нам только в Евангелии. Там все его учение, все его заповеди. Спастись человек может только в церкви. Один из отцов древнего патерика, говоря о Священном Писании, выразился так. «Святые отцы, жившие прежде, писали Святое Писание и исполняли его. Другие, жившие после них, тоже писали Святое Писание, но исполняли его только наполовину. А вот пришел род сей, переписал Писание и положил его на окно». Вот это и есть слова обличения для нас, которые к Святому Писанию именно так и относятся. «Мы...» или, вернее, род наш, не только смог переписать Писание, но его перепечатали в великом множестве книг, и, однако, мы его положили на окно, на стол или на полку, этим и ограничились. Надвигается ночь, и становлюсь в ней затворником, точно в стенах монастыря. Моя лодка бесшумно вступает в ночь. Остается лишь один союзник — Господь Бог, которому я молюсь каждый день на закате дня. Мир по носу моей лодки умирает медленно. Вот и ночь настала, и теперь полнее ощущаю одиночество. Вокруг черный океан. Лодку Тургаяк накрыла тьма. Придется ждать рассвета. Я нахожусь в объятиях ночного океана. Со вчера луна заметно прибавилась. В это плавание я отправился, чтобы побыть наедине с океаном и познать истинного Творца нашего мира, Господа Бога. Я счастлив, что могу грести веслами. Чувствую себя пахарем. Океан — мое поле. Весла — мой плуг. В городах меня убивает удушье, бюрократия чиновников. Здесь их нет, только воздух с привкусом океанской соли. Дышу вольным ветром, ветром безбрежных просторов. Тысячи и тысячи дней и ночей, проведенных в океане, я вымолил у Господа Бога свой самый тяжкий грех. У меня не осталось ни одного врага. 29 апреля 2014 года. День 128. Тихий океан. Море Фиджи. 27 градусов 21 минута южной широты, 178 градусов 20 минут восточной долготы. По прямой прошел 24 мили. Сын Николай, всегда имей в уме и на устах память о Боге. Постоянно произноси: «Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй меня, грешного». Когда станешь священником, подражай преподобному Сергию Радонежскому. Он никогда не носил новых рис, новую одежду, и не облекался в расшитое золотом, и не носил мягкие одежды, помня слово евангельское, что мягкие одежды носящие в домах царских суть. Вместо дорогих сукон одевался святой преподобный Сергий Радонежский в сермяжную ткань темного цвета. Сама риза его была ветхая и много раз заштопана, с многими заплатами. Святой Сергий подражал нашему Господу Иисусу Христу, ходил в простой одежде. И ты, мой сын Николай, подражай только Иисусу Христу и нашему святому Сергию Радонежскому. Священник должен стараться жить проще, скромнее. Те средства, которые он использует, например, машина, квартира, телевизор, телефон и так далее и тому подобное, всегда проще, чем те, что используют люди в миру. Если так священник не поступает, то он превратился в мирского человека, и даже хуже. Священнику нашей православной церкви следует жить хотя бы чуть-чуть проще, чем люди, живущие в миру. 30 апреля 2014 года. День 129. Тихий океан. Море Фиджи. 27 градусов 17 минут южной широты. 177 градусов 20 минут восточной долготы. По прямой прошел 54 мили. Снесло на север на 4 мили. Целый день идет дождь. Ветер 20 узлов с юга и юго-востока. Волна более 4 метров с юга. Давно таких волн не видел. Горы идут. Почти сутки не снимаю пластиковый шлем, такой же, как используют байдарочники для сплава по горным рекам. Купил его в Англии, на всякий случай. И сейчас он мне очень пригождается. Лодку бросает. Гребешки волн регулярно обрушиваются на рубку. Удары серьезные. За кормой тащу веревку. Она помогает удерживать лодку и не позволяет ей приводиться к волне. Солнца нет. Дождь различной степени силы. То моросит, то переходит в проливной. За кормой в сотни миль от меня шторм в 7-8 баллов. Обстановка напряженная. И, по всей видимости, так уже будет до Австралии. Хорошей погоды не жду. В южном полушарии поздняя осень. На пару дней прогноз обещает умеренную погоду, а затем опять шторм подходит. На этот раз с запада, идет от Австралии. Это грозит встречным ветром. С Божьей помощью буду пробиваться на запад, к побережью Австралии. Церковь есть Церковь Христа, и ей управляет Он. Церковь — это не храм, который благочестивые люди возводят из камней, кирпичей, песка и цемента, а безбожники разрушают огнем, молотком и тракторами. Церковь есть сам Иисус Христос.